как часто ошибаются люди, применяя свое суждение. Отойди. Отойди от жизни своей, чтобы мою осознать. Моя жизнь, мое царство, мои возможности, мое счастье, мир мой и дни мои в днях твоих тогда утвердятся. Не столько сосредоточение, сколько сердце огни связь утверждают. Любовью, любовью зажженного сердца многого можно достичь.